Акт 2. Часть 20. Вот дрянь! Какой это уже по счету приступ? Третий? Несите его в лазарет. Фиц, что вы тут стоите? Вас ждут! Мимо меня, из комнаты, где был немой химик, двое санитаров под руководством медсестры в дыхательной маске спешно кого-то пронесли на носилках. Я проводил их взглядом и обернулся к Мее. Ну, допустим, я с тобой пойду. И чем мы там займемся? А чем бы ты хотел? Не думай, бригадир, что ты можешь удивить город и придумать что-то такое, чего тебе не даст первое кольцо. Мея шлепнула меня по заднице и сделала шаг назад. Ты знаешь такого человека, как Ясон Войта? Сможешь мне его помочь найти? Войту? Лично не знаю, но имя не последнее. Ты все еще жаждешь крови тех, кто тебя на каторгу кинул? Да, и как по мне, это логично. Знаешь, как говорится, месть убивает двоих. Мне всегда было лень мстить. Но ладно, это можно сделать. Только сначала я покажу тебе мертвый сад, затем зайдем в пустые тоннели, а еще посмотрим на турбины туманных рек. И это только верхушка горы, мой дорогой бригадир. Зачем? Как зачем? Ты же не видел мира, дубина. Ничего не знаешь, а тут такие красоты вокруг. То есть ты бежишь просто, чтобы развлечься? Ты сейчас очень четко описал мою жизненную установку. Ну все, живее, пошли! Она потянула меня за угол, но я встал как вкопанный. Нет, Мия, никуда я не пойду. Ну и сам себе дурак. Тогда, может, еще увидимся как-нибудь? Мия отпустила меня, но я сам схватил ее за руку. Стой, и ты тоже никуда не пойдешь. С чего вдруг? Потому что просто так сейчас бежать и веселиться — это чушь собачья. А что, нам надо сидеть тут, как крысы, и смотреть на тухлых мятежников? У нас здесь наши товарищи раненые. Мясо, собака, Дара. Дара твоя мне не товарищ, бригадир. Я с ней баланду из сокамерников не хлебала и норму дневную не сдавала. Что-то я не помню, чтобы она для каторжников ноги раздвигала, как я. А это что, так тебе сильно нравилось? Мы, кстати, могли бы там тебя на каторге бросить. Ой, не начинай! Там был побег, там был смысл друг за друга держаться. А здесь мы не в плену. Здесь мы типа на свободе. И я эту свободу хочу. Ты нам нужна. И не просто потому, что мы там бежали вместе. Я знаю о том, чего ждать от каждого из вас. Я к вам, я как к команде к вам привык. Она опять отступила на шаг и, закинув голову слегка назад, недовольно поглядела на меня. А, я понимаю. Ты думаешь, ты еще бригадир? Вот ведь изо всех, все дела, да? Так я тебя огорчу, Фиц. Мы уже сбежали. Мы уже свободны. Нет больше бригады. Ты не можешь меня отпустить или не отпустить. Мне тон ее совсем не понравился. Возможно, она и была права. Но вот право так говорить со мной ей никто не давал. А может, стоило тебя все-таки там оставить? Глядишь, щуп бы выжил, и собака бы черепно-мозговую не схлопотал. У собаки теперь иные заботы. А, я понял. Это все из-за него, да? И клеишься ты тут ко мне тоже из-за него. О, ужас. Вы же каторжники, а не герои дамских романчиков. Что ты, что мясо. Откуда у вас вообще время на романтические переживания? У нас наши объекты воздыхания хотя бы живы, а не только в голове, как твоя Лукреция. И все. В этот миг в мозгу моем словно что-то перегорело, вспыхнуло, треснуло. Нервная дрожь, неуправляемая и пугающая, пробежала по всему моему телу, и я сам испугался себя, но было поздно. Заткнись, сука! Я держал Мею за шею левой рукой, прижимая ее к стене и медленно отрывая от пола. Отпусти! Ты же сказала, что я не могу тебя отпустить, а? Сказала же. И я ударил ее затылком о стену. Никогда! Еще раз. Никогда больше! И еще. Не говори о ней своей поганой сосущей дыркой. И еще. Красное пятно на стене становилось все больше и больше, а жизни в глазах Меи было все меньше. А затем я отпустил ее тело, и она упала на пол. Затылок ее сзади был удивительно ровный, совсем без кожи. И мне это понравилось. так понравилось, что пальцы мои сжались от удовольствия. Пальцы на обеих руках. Эй, ты тут, потеряшка? Мия щелкала пальцами перед моим носом. Ах, вот как с тобой диалог строить? Я медленно огляделся. Ничего не было. Просто морок. Ладно, уходи. Только зайди к остальным и скажи им об этом. К собаке и к мясу. Зачем? Ну, за тем, что ты должна как-то в открытую признать свое поражение, да? О чем ты? Мия скривилась, не глядя мне в глаза. Ты должна признать, что проиграла бой за своего собаку, даже не попытавшись. Даже не начиная его. Скажи ему. И мясу скажи, слишком уж он за тебя переживает. Скажи, что уходишь. А потом беги, поджав хвост. Я развернулся, зашагал прочь, но не устоял перед эффектным жестом и, остановившись, бросил через плечо. Да, только в этом случае постарайся мне потом больше никогда не попадаться. А затем ушел. А Мия все-таки осталась. Я понял это по ее последнему взгляду. Эй, как дела, мясо? Я сел рядом, показывая ладонью Тосу, что мне нужна лишняя минутка. Ну, мясо-то стало поменьше. Дерьмо. Мне жаль. Да ладно, я сам дурак. Кинулся на эту сволоту, когда он пушкой махал. А чё ты кинулся-то? Ну ты же за нами пришёл. Тебя не пойми, то я слабак и не мужик, то ты за меня на пули кидаешься. Ну, истеричка я. Чё? Мы засмеялись. А, кстати, Мия только что хотела уйти. Но, кажется, я её отговорил. Понятное дело. Собачка-то наша, кажется, нового хозяина себе нашла. Я оглянулся и поглядел в угол лазарета. Там, в окружении капельниц и старых аппаратов, лежала без сознания Дарья, а собака спал, положив голову на край ее кровати. Так, я явно чего-то не улавливаю. А, ладно. Сказал я, глядя на вспотевшее лицо мяса, которое обрамляли грязные, спутавшиеся черные с проседью волосы. Слушай, может достать тебе бритву? Я помню, как ты лохматым очень не хотел быть. Традиции там твои, все дела. Хоть на человека, в своем понимании, похож станешь. Да надо бы. Ну, меня и так тут отрезали больше, чем я хотел. Мясо пошевелил ногой под одеялом. Точнее, половиной ноги. Я пока оставлю волосы. На злую память. Их мне сам Ульфик срежет, а потом я его задушу. Мясо, Ульфик мертв? Нет. Нет, не мертв. Испарина на его лбу блестела, как и нездорово блестели его глаза. Мясо явно было в бреду. Ой. Ладно, не кисни. Я найду тебе какую-нибудь ногу. Я встал, но он схватил меня за культю. Хочешь? Завод, бригадир. Что? Завод. У меня есть завод. В застенках. Хочешь, я его тебе подарю. Я освободил руку и сделал шаг назад. Слушай, дружище, поспи. У тебя что-то уже крышенька едет. Фиц, ну! Тос, выглядывая из-за больничной ширмы, манил меня с недовольным взглядом. Я аккуратно похлопал мясо по плечу, и он наконец-то закрыл глаза, что-то неслышно бормоча. Так, вот он я. Что вам нужно? К моему удивлению, командора рядом не оказалось. Кроме Тосса, тут были лишь девушка-санитарка в дыхательной маске, и тот самый немой химик, который только что проводил опись в лаборатории. Нам нужно ваше мастерство. Только и всего. Мастерство изымателя. Я уже говорил, у меня нет нужных для этого вещей. Эти подойдут? И Тос поднял со стола старую, потертую металлическую шкатулку и протянул мне. Я взял ее, уселся на край кровати, положил ее на колени и оглядел. Она немного напоминала шкатулку из-под моего шприца, но была больше и имела ручку наподобие чемоданчика. Лет на вид ей было очень много. Когда-то на ней тоже был кодовый замок, однако его убрали, заменив обычным под ключ. Это, надеюсь, нужная вещь. Тос протянул мне ключик, и я открыл шкатулку. Внутри был шприц, но совсем не такой, какие я видел до этого. Он был куда более громоздким, с выдвижной длинной иглой и явно более сложным. Даже на шприц в полной мере он похож не был. Объединенный с браслетом и датчиком, который и не пытался маскироваться под часы, это был скорее наруч черного цвета с колбой, которая не торчала, а была закреплена вдоль корпуса. Также в шкатулке был набор сменных игл, несколько запасных колб и немного инструментов, очевидно, для ремонта и обслуживания. «Откуда вы это взяли?» Командор не сказал. Он не любитель отвечать на вопросы. «Старая вещь. Кажется, она была сделана еще до заговора. И для затылка, и для глаза. Ага. Ручной труд, судя по тому, как она собрана. Хм. И глядя на эту пыль, могу сказать, что этой штукой точно очень давно не пользовались. Я еще внимательнее изучил прибор. Если при знакомстве с первым шприцем, еще там, в гостиничном номере, тот показался мне очень дорогим, то этот и вовсе выглядел роскошным. Черные панели из лакированного старого натурального дерева, золотые вставки. Все выглядело так, словно кто-то декорировал его под себя специально. На тыльной стороне я заметил почти стершуюся гравировку. Буквы «Э», «К», «М». Я думал, такие шприцы в большом дефиците, а тут на тебе и у первых встречных лежат. Как так? Хм, ничего не понимаю. Да вам и не надо. Просто сделайте дело. Какое дело? С кем? Тос кивнул на химика. Тот лег на кушетку и поглядел на меня с удивительным безразличием. Что? Так, нет, подождите, что происходит? В чем он виноват? Совершенно ни в чем. Этот человек? Алис Тывчук. Бывший сотрудник Генхифа. Госинститута... Натурной физики и химии, да, я знаю, и... Он продавал повстанцам различные вещи тут, в первом кольце, и рассказывал всякое, если без деталей. Когда это выяснилось, его собственное руководство подвергло его наказанию в виде лишения речи с помощью блок-инъекций. А вы его похитили и забрали сюда, так? Ну не я, это было куда раньше. Но с чего вдруг... Изымать талант? Да. Все просто. Блок-инъекция иногда дает очень плохие эффекты. У господина Тывчика развилась карцинома мозга. Он умирает, страдает. Но он бы очень не хотел, чтобы его талант ушел вместе с ним. Это правда? Господин Тывчик кивнул. Лицо его, еще в недавнюю мою первую встречу, показавшееся мне болезненным, действительно несло печать близящейся смерти. В общем, прошу вас... Нет. Погодите. Вас что, уговаривать надо? Да постойте вы. Все не так просто, как вы думаете. Ну и в чем трудность? Я подсел ближе. Наверное, я этого рассказывать не должен, но... Ладно. Короче, изъятие нельзя проводить, когда и сам изыматель, и его... Я хотел сказать «жертва», но тут это слово показалось мне неуместным. И сам объект изъятия находится под химикатами. А я под обезболивающими и всяким прочим. Он под блок инъекций. Иначе? Да что иначе? Я говорю, нельзя, и все. Поймите, если я все правильно понимаю, я пропускаю эссенцию через себя, из его мозга в свой и потом назад в колбу. Вы понимаете, какое варево может получиться? А я что, буду ситечком для него? Тос задумался. Вы неплохо осведомлены об этом всем для человека, якобы потерявшего память. Я на каторге слишком много вспоминал. Использовал аутоиммерсию от скуки. И все эти мелкие детали мне теперь очень хорошо известны. Хм, знакомое слово. Мой бывший шеф, Донни Скородовский, этим тоже баловался. Так, а вот это мы запомним и обсудим. Много надо будет запомнить и обсудить. Ладно, неважно. Сейчас мой вердикт прост. Это делать опасно. Послушайте... Я все понимаю, но у нас есть чем вывести химикаты из вашего тела довольно быстро. Да взять ту же настойку из пыльника. Мы немного позаимствовали этого мха из ваших вещей. Уж больно он редок. Вы его последний шанс, Фитц. А, Тос, я не тот человек, которого можно разжалобить. Да, это ясно. Но давайте сделку. Если вы провернете это, то командор точно не сможет отказать вам в любой помощи. Алистывчик – отличный специалист. К тому же, командор явно поведает вам правду про историю этого странного шприца. Чего таить, на самом деле мне очень хотелось попробовать. Единственный неудачный опыт изъятия с господином Басом до сих пор вызывал во мне что-то среднее между чувством стыда и омерзением. Но вот тут ситуация была совсем иной. И шприц этот весьма любопытный, я бы тоже с удовольствием изучил в деле. Вся эта ситуация была уж слишком авантюрной. А ведь именно по авантюрам я как раз так соскучился. А если я, предположим, откажусь? Я бы в вашем положении с командором не спорил. Его люди вас спасли. Нет, спас нас я сам, а эти люди только помогли нам сюда добраться. Да, и потратили на вас много времени и медикаментов. Командор человек простой, отвечает всегда симметрично. Запугиваете, значит. Ясно. Тос вздохнул. Слушайте, господин Тывчик вряд ли доживет до утра. Прошу вас, пусть его талант не исчезнет вместе с ним. Сделайте хоть что-нибудь полезное для всех, господин Понт.